Глава 19. Анна. 1559 год. Ранним утром Анна и Джеймс сразу же направились к знахарю, где Джеймс тихонько поведал ему о смерти Элис. Анна находилась в состоянии прострации. Всё никак не могла поверить в случившееся. Знахарь медленно кивнул. Он знал, что рано или поздно болезнь закончится именно так. Отец мальчиков хоть и был достаточно жестким человеком, но избавил молодую девушку от хлопот по организации похорон. Джеймс неотрывно находился рядом с любимой, объясняя это тем, что она еще не пришла в себя, а он обязан ее поддержать. А вот Альберта отец заставил помогать ему рыть могилу. Старший брат не был в восторге от этого. Он тихо скрипел зубами, но не мог возразить отцу, который считал необходимым помочь несчастной девушке, оставшейся одной в целом мире. Наскоро был сколочен деревянный гроб, и вот все четверо стояли перед свежевырытой могилой. Знахарь произнес несколько слов молитвы. Священника позвать не могли, потому что он с давних времен недолюбливал колдуна. Знахарь наклонился и первым бросил горсть земли. Почва с глухим стуком ударилась о крышку гроба. То же самое сделали братья и, немного погодя, Анна. Она не произнесла ни слова с начала подготовки к похоронам. Слишком тяжело было выносить все это. Знахарь и Альберт быстро закопали могилу и установили деревянный крест. Джеймс тихонько обнимал Анну, а знахарь сжал ее плечо и направился домой. Альберт было пошел за ним, но внезапно остановился и тихо сказал: «Ну, наконец-то она сдохла. Теперь ты будешь моей». «Материнская любовь сильнее колдовства, но перед ликом смерти не устояла. Теперь ты без защиты, и никто не помешает мне заполучить тебя». «Ошибаешься». Сжав губы в тонкую линию, Джеймс отодвинул Анну себе за спину. «Ох, братец!» — ухмыльнулся Альберт и приблизился к нему вплотную. Старший брат был выше, поэтому казалось, что он навис над младшим, словно коршун над своей добычей. «Я могу сделать с ней все, что захочу, ведь я самый могущественный колдун в нашей деревне, даже сильнее отца, и, если пожелаю, то я буду развлекаться с Анной не только днем, но и ночью», — многозначительно добавил он. Джеймс вскинул зажатую в кулак руку, но Анна удержала его. «Нет, давай уйдем, Джеймс, пожалуйста», — отчаянно зашептала она. Альберт все так же ухмылялся и слегка склонил голову, словно поддразнивая и раззадоривая брата. Анна потянула Джеймса в сторону леса, и он, поддавшись на уговоры, побежал за ней. Когда они скрылись за деревьями, он присел на первом попавшемся пне и спросил у Анны: «Зачем ты меня остановила? Он тебя оскорбляет и намекает на непристойности, а мы будем просто стоять и слушать?» Парень был все еще под влиянием эмоций, испытанных пару минут назад. «Я беременна, Джеймс», — неожиданно призналась Анна. «У нас будет ребенок. Ты не можешь рисковать своей жизнью». Джеймс ошарашенно смотрел на девушку, не веря своим ушам. «Что? Ты серьезно?» Его глаза продолжали гореть огнем, но теперь это был совсем другой огонь, полный радости и тепла. «Да», — кивнула девушка. «Боже мой». Джеймс прижал Анну к себе и стиснул изо всех сил. «Я женюсь на тебе. Мы сейчас же пойдем в церковь». «Нет, Джеймс, ты же помнишь, что здесь мы обвенчаться не можем». «Да, ты права». Парень немного успокоился и снова начал мыслить разумно. «Тогда давай сбежим. Теперь нас ничто не держит здесь», — тихо добавил он, не желая причинять девушке боль, напоминая о смерти матери. Во время своего затяжного молчания Анна уже обдумала это и тоже считала, что побег — единственный выход. Она надеялась, что, когда их отсутствие обнаружится, вспыльчивый, не отличающийся терпением Альберт не станет искать их, выискивая следы. «Согласна. Но нам нужно быть очень-очень осторожными. Давай сейчас пойдем в пещеру и немного отдохнем, а к ночи проберемся в твой дом, заберем необходимые вещи и лекарства, которые мы насобирали за последние несколько месяцев». Они хранили собранные вещи в тайнике, под половицей, в комнате Джеймса, чтобы никто не догадался прежде времени, что они задумали. Джеймс кивнул. Теперь, когда он одобрил план Анны и согласился со всем, что она предложила, ей стало немного спокойнее. До пещеры было недалеко, и они быстро оказались на месте. Без сил Джеймс и Анна повалились на покрывало, которое оставили здесь утром. Анна поцеловала Джеймса в губы и прижалась к нему крепко, как в последний раз. Измотанный сегодняшним днём парень быстро заснул, но Анна долго лежала без сна. Сердце сковывало, боль от совсем свежей раны из-за смерти матери. Анна чувствовала опустошение и интуитивно понимала, что Альберт сказал правду. Она лишилась материнской защиты. Тревога снедала её изнутри. Она очень переживала, что побег не удастся. Альберт или знахарь помешают им. Девушка словно предчувствовала скорую беду. Несколько дней спустя она ужасно корила себя за то, что не прислушалась к своим ощущениям. Через пару часов Анне всё же удалось забыться тяжёлым сном. Окончательно стемнело. Анна и Джеймс лежали, завернувшись в покрывало. Они уже не спали, прижимались друг к другу, чтобы сохранить тепло, и смотрели друг другу в глаза. Сейчас они не думали о предстоящем побеге, связанных с ним трудностях и неопределённостью их дальнейшей жизни. Не думали даже об Альберте. Сейчас им не было никакого дела до внешнего мира. Они полностью погрузились друг в друга. Джеймс положил руку на живот Анны. Он никак не мог осознать произошедших в их жизни изменений. «Неужели я стану отцом?» — счастливо улыбнулся он. «Ох, Джеймс, нужно было сначала пожениться. Всё-таки это большой грех». «Эй, я люблю тебя», — шепнул парень и поцеловал её в лоб. «И я на тебе женюсь. Только не в этом месте. Мы с тобой сбежим, а потом поженимся. Прямо завтра». «Завтра?» — она приподнялась на локте и посмотрела на любимого. Анна была более рациональна и практична, чем Джеймс. Они даже не знают, где окажутся завтра. Что уж тут рассуждать о женитьбе. «А почему бы и нет? Главное — убраться отсюда настолько далеко, чтобы никто нас не узнал. И тогда мы найдём священника, который согласится нас обвенчать». Анна на минуту замечталась, представляя себе скромную церемонию. Скорее всего, они будут одеты в обычную одежду, ведь традиционных свадебных костюмов у них нет. Не будет приглашённых гостей и праздника после венчания. Не будет мамы. Это безумно расстраивало девушку. Но, несмотря на то, что свадьба будет происходить совсем не так, как она когда-то мечтала, самое главное, Джеймс станет её мужем, и у них появится ребёнок. Вот только сначала нужно сбежать из этой мрачной деревни, принёсшей им сплошные несчастья. Сначала нужно уйти отсюда, а потом уж будем думать о венчании. Судя по луне, время около полуночи. Нам пора. Анна выбралась из покрывала, которое их согревало. «Давай, Джеймс, времени немного». Джеймс серьёзно кивнул, показывая, что понимает степень опасности их затеи. Не дай бог, они попадутся на глаза Альберту. Оба боялись представить, что он им устроит, если заподозрит побег. Моментально собравшись и уложив остатки трав и покрывала в сумку, они быстрым шагом двинулись к дому знахаря. Уже на подходе к нему Джеймс остановил Анну, повинуясь какому-то неведомому предчувствию, и сказал: «Знай, что я люблю тебя всем сердцем и душой, и всегда буду любить». «Я тоже тебя люблю». В груди Анны разлилось тепло от его слов. Она не смогла удержаться и поцеловала Джеймса в горячие сухие губы. Парень задержал поцелуй, возвращая его стократно. Анне очень не хотелось прерывать поцелуй. Страх ледяной рукой сковал её душу. Казалось, что как только они разъединят объятия, случится нечто ужасное. «Пора», — прошептал Джеймс. Под покровом ночи, надёжно скрывающим их от случайных взглядов, они зашли в дом, держась за руки. Тихо подошли к лестнице на второй этаж, чтобы подняться в комнату Джеймса, как вдруг Анна увидела тень человека наверху. «О, Господи!» Она вздрогнула и отпустила руку возлюбленного. «Ну, конечно, этого она и боялась».